считая деньги. Бывший парень заходит в комнату сразу после загадочного клиента. Он довольно хлопает меня по плечу, а потом кидает одежду, чтобы я быстрее одевалась. Прийти в себя мне удается только на следующее утро. Когда я начинаю мыслить трезво, ко мне приходит сознание, что в напиток, который я пила, было что-то подмешано. Ощущения были такие, будто мне дали наркотик. Я чувствовала такую легкость и пустоту, что долго могла пялиться в пустоту и не шевелиться. В таком состоянии я пробыла полночи, пока просто не уснула. Никита сидел в моей комнате и считал деньги. В его руках была неполная пачка рыжеватых купюр. «Не знаю, что ты там делала, детка, но это круто!» Довольно произнес парень, подмигнув мне. «Еще несколько таких вечеринок, и мы будем в большом плюсе!» Он положил на тумбочку рядом со мной несколько купюр. Сумма была для меня достаточно большой. Там было 20 или даже 30 тысяч, но мне не нужны были деньги, заработанные таким способом. Я безразлично на них посмотрела и снова легла на подушку, прикрыв глаза. «Какие мы гордые!» — усмехнулся Никита, пряча деньги в карман брюк. «Ну, да ладно, мне плевать, что ты будешь делать со своей долей. Сегодня у тебя выходной, сладкая. А завтра я найду нового клиента». Я провела в постели половину дня, а затем все-таки решила подняться. Резкое движение тут же отдалось в голове, и я осела вниз. В памяти будто что-то выстрелило. Черный фон сменила яркая картинка. Я увидела Балахтина, который нависает надо мной и целует меня прямо в шею. Затем препод стягивает с меня трусики и резко входит, заставляя кричать от удовольствия. Я сразу же распахнула глаза и начала усиленно тереть виски. Что это было? Неужели на меня так сильно подействовали наркотики в напитке, что появились галлюцинации? Но ведь это не было похоже на галлюцинации, скорее на воспоминания. Однако и такое невозможно. Между мной и Артемом Сергеевичем, к сожалению, не было ничего, кроме поцелуя. Конечно, я немало фантазировала о нашей близости, но не более. Сейчас мне кажется, что я просто свихнулась и живу в двух параллельных мирах одновременно. Так было между нами что-то, или я все выдумала? Черт! Я со всей силы бросила подушку в стену. Кажется, я медленно начинаю сходить с ума. Я только более-менее смогла восстановиться и жить нормальной жизнью после расставания с Балахтиным. Как теперь? Меня превратили в настоящую проститутку, заставив навсегда распрощаться с адекватным существованием. А ведь я, можно сказать, даже смирилась со своей участью. В самом начале я еще активно сопротивлялась и в один момент рискнула позвонить в полицию, что потом мне аукнулось. Сейчас же я опускаю руки. Делайте со мной все, что хотите, только оставьте потом в покое. Заглянув в холодильник, я поняла, что там безнадежно пусто. Пора это исправлять. Взгляд упал на деньги, которые лежали на прикроватном столике. Сложив их в кошелек, а заодно добавив туда сумму, которую я получила еще несколько дней назад, я поняла, что держу в руках свою двухмесячную зарплату. Почти 60 дней ранних подъемов и долгих часов в маленьком офисе стоили мне нескольких часов. Эта мысль привела меня в шок. Взглянув в зеркало, я ощутила, как шок удваивается, а затем и утраивается. На меня смотрела какая-то замученная и отчаявшаяся девушка, что хотелось дать ей милостыню. В этот момент я решила заглянуть не только за продуктами, но и в парикмахерскую. Когда мастер спросила меня, чего я жду от своей прически, я сказала, что просто хочу чего-то абсолютно нового. Я не разбираюсь во всех этих модных трендах. Мне просто хотелось стереть страдалицу, которую я увидела сегодня в зеркале. Потому я просто доверилась симпатичной шатенке. Через полтора часа передо мной сидела платиновая блондинка с челкой. Мои волосы были безжалостно обрезаны до плеч. Я открыла рот от удивления, а затем широко улыбнулась. «Прекрасно! Теперь я точно не выглядела как проститутка, сбежавшая из преступного борделя. Хотя и чувствовала себя примерно так. Забежав еще в несколько магазинов одежды, я купила себе три платья. Одно простое и скромное, а два других были из разряда секси. Не знаю, что меня подвигло на данную покупку, но удержаться я не смогла. Вернувшись домой, я заметила, что дверь не заперта на ключ, а, следовательно, внутри уже кто-то находится. Раньше меня бы это напугало, и я бы на месте вызвала полицию. Однако сейчас я отнеслась к этому очень спокойно, поскольку даже знала, кто мой гость. Никита развалился прямо на диване. В его руке находилась банка с пивом. Увидев меня, парень присвистнул. «Вот это да, крошка! Ты стала такой секси, что, видимо, нам придется поднимать цену!» «Что ты здесь делаешь? Кажется, у меня сегодня выходной!» Не обращая внимания на его псевдокомплимент, нахмурилась я. Никита привстал. Я находилась недалеко, поэтому ему не составило труда ухватить меня за запястье и потянуть на себя. В итоге я рухнула прямо на парня. Из-за этого он уронил банку с пивом, которое тут же начало растекаться по моему полу. Закатив глаза, я уже собиралась идти за тряпкой, но Никита удержал меня на месте, прижав к себе. Я непонимающе повела бровью. «Зачем ты это делаешь?» «Ты такая покладистая стала и тихая!» Бывший погладил меня по спине, опускаясь к ягодицам. «Я почти не узнаю тебя, но мне это так нравится!» На самом деле, это было правдой. Когда мы встречались с Никитой, я была одной из самых рьяных бунтарок. Мой голос звучал ровно и громко. Я не пропускала ни одной вечеринки и всегда была навеселе. Однако все изменилось, когда мы с Никитой расстались. Я замкнулась в себе, перестала гулять и общаться практически со всеми друзьями, поскольку они были у нас общими. Неизвестно, насколько бы долго меня затянула эта депрессия, если бы не Балахтин. Это именно он вытащил меня из того ужасного состояния, подарив новую надежду на счастье. При упоминании о преподе мой мозг снова выдал странную реакцию. В голове возникла картинка, как мужчина прижимает меня к своему преподавательскому столу, оттягивает мои трусики, а затем имеет прямо в задний проход. Причем все так реалистично, что я даже чувствую возбуждение. Моя голова падает на плечо Никиты. Мне нужно досмотреть это видение. Я закусываю губу и наслаждаюсь дальше, наблюдая за тем, как препод выцеловывает мои бедра, а затем смачно ударяет по ним ремнем. Эта смена нежности и грубости так заводит, что я издаю красноречивый стон. Никита, на котором я буквально лежу, издает какой-то животный клич, а затем сжимает мои ягодицы так, что я мигом открываю глаза. В его взгляде читается такая похоть и решительность, что я нервно сглатываю. Мои трусики уже мокрые. Но это не его заслуга, а Балахтина, который сейчас находится в нескольких тысячах километрах отсюда. Он освобождает меня от одежды, затем подминает под себя. Его член уже наготове, а руки подготавливают правильную почву, стимулируя сначала мой клитор, а затем и анус. Я просто закрываю глаза, представляя на этом месте Артема Сергеевича. У меня все выходит так просто, словно я ничего не вдумываю, а вспоминаю о том, что уже было раньше. Наконец, член Никиты проникает в меня. Я лишь издаю один протяжный стон, а затем закусываю нижнюю губу. Парень сразу же набирает нужный темп и начинает двигаться. Я помнила многие его любимые штучки в сексе. Например, то, что ему нравится, когда я влажными руками тереблю его яйца. Но я не намерена доставлять ему удовольствие. Я вообще практически ничего не делаю. Я только лежу и получаю толчки, которые заставляют мое тело трястись. Все же Никита мог быть обалденным любовником, если бы научился видеть эту тонкую грань между удовольствием и болью.